Глава третья. Да, мэтр Штайнер спешил сотворить совершенную виолину, но старуха с наточенной косой оказалась проворнее. И вот уже отнялась левая рука, а зрение ослабело настолько, что рассматривать срезы дерева досконально, как это полагается опытному мастеру, не получалось даже через сильнейшую линзу. И мэтр понял, что часть работ должна выпасть на долю Яна Геленда. Ух уж этот Ян, кривогрудый, кривоногий, со всегдашней кривой ухмылкой, он был неукоснительным отрицанием всего сколько-нибудь прямого. Даже жена его, некогда подевище прямоспинная, глядя на мужа, тоже как-то искривилась. Даже дети его, вроде бы обычные шкодники, ходили, носились исключительно по каким-то замысловатым дугам, загребая ногами и огребая по пути множество подзатыльников. Однако Гелендов в Абзаме ценили за сильные и, на удивление, пронзительные голоса, в полном соответствии с фамилией. Геленд, в переводе с немецкого, пронзительный, крикливый. И с манерой нарочито горлового тирольского пения. А мэтр Штайнер ценил в Яне умение варить клей, так что обечайки мгновенно и намертво схватывались с деками. Слабее день ото дня. Истинный отец мой, Якоб Штайнер, по необходимости доверял подмастерью все более. Он подгонял его посулами успеть до своей смерти посвятить того в мастера. И вдохновленный Геленд старался и спешил, спешил, но старался. «Божественно!» — бормотал мэтр, слушая, как Ян наигрывает на мне тирольские мелодии. Она звучит божественно. «Прости меня, учителя мати, но я тебя превзошел. Простите и вы, ремесленники Страдивари, Гварнери, мы с Яном, нет, мы с мастером Гелендом вас превзошли. Надай-ка форте, мэтр Ян, даже фортиссимо. О, какая мощь! Мне трудно ее перекричать, мою новорожденную. Теперь пиано, пианиссимо, по всему диапазону, досточтимый мастер Геленд. О, это более чем первородно. Такие звуки еще до начала рода человеческого слышал сам Господь. Теперь тремоло. Одна струна в основном струе, а соседняя на тон выше. Ян расцветал и наяривал, наяривал и цвел. «Дьявольщина!» — вдруг вскричал Штайнер, и слезы потекли из его глаз и стали накапливаться в морщинах столь глубоких, что проказливые гелендята смогли бы пускать в них кораблики. Она подскакивает на тремоло соль-ля. «Да нет же», — осмелился возразить Ян. «Вам послышалось?» «Мне? Ты, тугоухая бездарь, осмелился предположить, будто мне, якобы Штайнеру, послышалось?» Она подскрикивает, и я объясню тебе, визгун, от пронзающего пения которого женщины беременеют без соития, а потом вынашивают уродцев. Я объясню, почему подскрикивает. Потому что ты, плешивый крот, не разглядел легкую, буквально на волосок, крень волокон срединного слоя дужки. Я вижу мысленно эту крень влево. Да что толку? Исправлять поздно. Корпус клеен намертво, на века. Попытаться все разъять? Нет, немыслимо. Ты погубил ее дужку и убил меня. Моя мечта, моя жизнь — выброшено на помойку. Это подскрикивание никто, кроме вас, услышать не в состоянии, — спорил Ян, его голос взвивался до царапающего ушной раковины фальцета. Виолина совершенно, а подобное звучание тремоло придает ей особую неповторимость. «Никто, кроме меня, — говоришь ты, — шептал старик, — нет. Это в состоянии услышать Господь. Неповторимость? Глупец, ведь это неповторимость, уродство. И как чертов Гелленд не надрывал безразмерные связки, как не тревожил жалобными воплями миры земные и небесные, клеймо свое старый мэтр не поставил. А ночью его хватил второй удар, и следующим вечером якобы Штайнера не стало. Так и не сделавшийся мастером Ян вскоре пошел в подмастерье к своему тестю, известному на весь Тироль жестянщику. Унаследовал ли он его недюжинную славу жестяных дел искусника, не знаю. Передал ли детям свою тоже недюжинную славу на редкость крикливого певца, тоже не знаю. Ничего не хочу знать ни о нем, ни о презревшем меня Абзаме, ибо, подобно тому, как к воротам монастырей в беспросветную темь будущего подбрасывают бастардов, Ян Гелленд со слезами, струящимися прямиком из чувствительного сердца, положил футляр со мною к дверям придорожного трактира. В ту ночь там многоголосно храпела то ли шайка, то ли ансамбль потасканных музыкантов, поляков из Литвы, и один из них, вышедший на рассвете во двор, дабы поприветствовать мир Божий, воняющий пивом струей, вдруг заметил футляр. Раскрыл, совершил несколько пиццикато на больше трясущихся рук с ногтями, обрызанными так жадно, словно они заменяли ему закуску, не хватило, и завопил. «Смотрите, панове, какая отличная скрипка!» Так меня впервые назвали поганым словом «скшипса», от которого близко, да еще более поганого, «скрипка». «Скрип? Скрип». Никитич неоднократно себя чуть ли не допрашивал, откуда в зале Иркутской филармонии возникло у него имя слова «душенька». Из сочащихся лирическими соплями книг, так он такие не любил. У Ленина было что-то про социал-демократическую, но не душеньку, а душечку, да и употреблялось это в жутко ругательном смысле. Из кино. Но не смеет то живое, что почувствовал он, старший лейтенант госбезопасности, тихий, как умут чертями, не смеет оно иметь ничего общего с закрепленными на целлоиде потугами изобразить что-нибудь живенькое. Оркестр безуспешно трудился над форте прощания Маши и Щелкунчика, а Никитич, упоенный скрипачкою в лиловом концертном платье, думал, что отныне все для него разделилось на живое и не вполне. И не это ли было самым первым сигналом из другой жизни, обещанной ему матерью на берегу Тисы? «Вы замечательно играли». Ничего в ответ. Стояла, вскинув голову так, будто никогда больше не согласится склонить ее к инструменту. Все еще в длинном лиловом платье и в туфельках, а ведь другие оркестранки уже спешили прочь из артистической, прочь из обрыдлого здания, куда угодно прочь, хоть на редкой лютости мороз. Она не торопилась напяливать толстый свитер, шерстяные ритузы, лунты, будто ждала, что в опустевшем зале опять вспыхнут аплодисменты. Непременно должны вспыхнуть, хотя, как это всегда бывает, самый нетерпеливый поклонник уже прибежал за автографом. Однако всемирно известная солистка, по дурацкой случайности, оказавшаяся в группе вторых скрипок провинциального оркестра, еще подумает, расписаться ли на программке тщательно, как в зарплатной ведомости, или отделаться от надоедалы быстрой закорючкой. И вдруг ей померещился подвох. «Как же это вы слышали именно мою скрипку? Хотите сказать, что не вписывалась в ансамбль? Так из всего коллектива только вы мне и понравились», — пояснил он, — «вас только и слушал». «Мы не коллектив», — заявила скрипачка, — «мы большой симфонический оркестр, а если по правде, то большой симфонический ор». Разбегавшиеся по домам коллеги внимания на ее самобичевание не обратили. Зато когда заговорила бурятка, совсем маленьким, скорее всего, для флейты пикколо, футляром, затоптались у дверей. «Самуш, не пузырись!» — скомандовал флейтистка и тут же занежничала. «Красавец-мужчина, небось из Москвы, небось еще и строгий музыкальный критик. Вы ведь столичная штучка, красавец-мужчина, да?» «И как вам понравилась наша восточно-сибирская трактовка симфонии приуральского композитора Чайковского?» Говорилось на потребу, послушно хихикающей публики. Однако красавец-мужчина предназначалась Никитичу всерьез. При этом выпирающие скулы флейтистки становились еще холмистее, тяжелые надбровные дуги тяжелели еще более. И страстные взгляды посылались из глубоко посаженных щелочек глаз, как из почти тайных альковов. «Я не из Москвы, не критик, а инженер из Недогонежа», — пояснил Никитич. «Ах, Недогонеж!» — восхитилась флейтистка. «Я чувствую, что уже люблю. Недогонеж. Слышь, Самуш, уступи инженера. Мне он как раз. А тебе ведь нужен хуторянин». «Эля, уймись!» И скрипачка глянула с высоты своего роста, так что буряточка, покорно увянув, поплелась к выходу. Остались вдвоем, и Никитич произнес, наконец, заранее заготовленное. «Я буду писать вам письма чернилами цвета этого платья». «Кадрите?» — спросила неприязненно. «Так точно», — гаркнул он, решив быть молодцеватым. «Инженер!» — орете, как прораб на стройке. «Или вы и есть прораб? Тогда и кадрите, соответственно, а не стройте из себя кавалергарда. Все равно не похоже». Врала. Он видел, склоняется к тому, что как раз похож. В Иркутске, бывшем почти тюрьмой для многих тех, кто породою вышел, а преданностью престолу нет, не почувствовать что-то этакое. «Разрешите вас проводить? Хотите гульнуть перед возвращением домой?» «Я не возвращаюсь домой», — тихо сказал Никитич. «Я прямо отсюда, в Афган. Года на 3-4, если, конечно, все будет хорошо». Помолчали. «Ладно, до остановки», — решила она. «Живу я на окраине. Обратно черт с два вернуться сможете. Автобусы уже ходить не будут, такси туда не заказать, а у себя не оставлю. Не рассчитывайте». Едва вышли на улицу, заговорила. Заглатывала морозный воздух, кашляла, но и тогда не умолкала. И так увлеклась, что не успела запротестовать, когда Никитич зашел следом за нею в салон. Окна автобуса были покрыты изрядным слоем наледи, через который едва виднелись отпечатки ладошек. Они, наверное, были оставлены еще до крещенских холодов, еще на легком инее, когда тепла и газливо вылезших из варежек детских рук для подобных забав вполне хватало. Иногда, грея лицо, она прятала его в серый и все равно приметно сидеющий от дыхания каракулевый воротник. А Никитич и тогда, слух его, необычайно обострился с той минуты, как в симфоническом оре стал различать голос ее скрипки. Без переспросов и уточнений понимал путанные фразы, догоняющие и обгоняющие одна другую. В тонкой дубленке и шапке де Голевке он замерз отчаянно. И это было кстати, это было прекрасно, потому что в леденеющей памяти, как в вечной мерзлоте, все сохранится в первозданности, даже отпечатки ладошек на стеклах дребезжащего автобуса. Татьяна, фамилия Самуш, еврейка, давным-давно крестившихся литваков, потому что происходит от Самуила, что означает «слушайте Бога». Но, наверное, плохо слушали, потому что преследуют несчастье. Когда стали отнимать родовой хутор, дед ушел к лесным братьям и вскоре погиб. Бабушку с двумя сыновьями выслали в Сибирь. Младший дорогою умер, старший оказался покрепче, но в 57-м, через 2 года всего после ее рождения, расталкивал и направлял тяжелым длинным шестом сплавляемые бревна, сорвался с шаткого мостика и был затерт. Когда при Хрущеве пошли послабления, перебрались сюда, в Иркутск. Музыки учили на последние гроши. Стоящего инструмента никогда не было. Когда уже заканчивала Новосибирскую консерваторию, мать и бабушка умерли, одна за другой. В Литве кое-какая родня, конечно, есть, но не хочет мне объявляться вшивотой неудачницей. С Иркой учились вместе в консерватории, теперь как сестры, обе безмужние, бездетные, безденежные. Приходится преподавать в мужколе и бегать по частным урокам, и это на всю оставшуюся жизнь. Мрак. В 29 видеть впереди только мрак. Вот вам и слушайте Бога. Дирижер, слов нет, музыкант классный, но лебезит перед партийным начальством и отделением союза композиторов. Вот и приходится исполнять все их кошмарные симфонии, а они меньше симфонии ничего не пишут. Один сдуру сочинил симфониетту, так его за отсутствие масштабности заклевали. От этого оркестр деградирует. Думаете, Элька просто пошутила, что Чайковский приуральский композитор? Это установка такая. Да, мол, Петр Ильич не врастенник, гомик и не местный, но хотя бы окрестный. Надо исполнять. Слышали, как мы сегодня Пятую симфонию оттарабанили? А что из сюиты к Щелкунчику сотворили? Недавно на самое святое плюнуло. Стало на свадьбах и юбилеях работать, наяривать очи черные и репертуар Пугачевой. Хоть на достойный инструмент поднакопит. Только нужен ли он ей? Ведь деградирует. А когда-то подавала большие надежды. Деревянный трехэтажный дом. Первый этаж почти цокольный. Окна вровень с землей. Второй с купецким размахом вознесся метра на 4, позволив дореволюционным владельцам себя показать. И вот на этот-то парадиз и был нахлобучен третий этаж, мансардный. Как пожаловалась Таня, очень холодный. Ей там от бабушки и матери достались две комнатки-крохотульки. Кухня и туалет в конце коридора, а еще на этаже двое соседей, тоже из бывших ссыльных. Они хорошие, добрые, к скрипке ее привыкли, так что репетирует она по ночам, под аккомпанемент их храпа. Но если, не дай бог, заговорить громче, чем шепотом, тут же просыпаются и бухают в стенку. «Лагерная привычка», — сообразил Никитич. «Для них что скрипка, что репродуктор с новостями о съездах и трудовых подвигах, не несущий угрозы внешний шум, под него можно и поспать. А едва слышанный разговор опасен. Вдруг договариваются кого-нибудь замочить?» «Почему я вам так много рассказала? Откуда такое доверие?» И сама же ответила: «Наверное, потому что случайный попутчик». «Не случайный», — возразил Никитич. «Я буду писать вам на главпочтамт до востребования. Сам муж Татьяне Жинтаревне. Не часто, но буду. Лиловыми чернилами, называя вас душенькой. Только отвечать бесполезно. Секретный объект, письма не дойдут». «Почему же душенькой? Если уж хотите дать прозвище, то лучше Янтарная. Жинтарев по-русски Янтарный». «Янтарная», — усмехнулся он. «Меня сегодня вечером буквально преследуют приметы вечности. Янтарь, отпечатки ладошек, как наскальные рисунки». «Откуда я беру это все?» — удивлялся сам себе, однако упрямо продолжал. «А когда вы держали скрипку, плечо ваше было похоже на заглавное латинское «Д», и край платья очерчивал верхнюю дугу этого самого «Д». Понимаете? Для наглядности нарисовал в воздухе, не гнущимся, как указка, замерзшим пальцем. Вот и получается душенька. Она сделала попытку оттолкнуть надвигающееся. «У меня нет ничего спиртного. Неважно, я почти не пью. И кофе нет, и хорошего чая. И вообще, ничего хорошего нет». Он так часто вспоминает ту ночь, что я стала видеть и слышать все. Раздеваются, темно, только чуть белеет пододеяльник, простыня и наволочка, шорох сбрасываемой на пол одежды почему-то однотонен, в ре первой октавы, мизинец на третьей струне. Прижавшись друг к другу, согреваются под тяжелым ватным одеялом. Губы изредка встречаются, коротко, для опознания свой-чужой. Тепло, зародившееся от согласного дыхания, разливается все ниже, как звучание от ля второй октавы, безымянный палец на первой струне, до соль малой, пустая четвертая. Сначала привыкание тел, томительное, как первые такты интродукции Сен-Санса, затем радость, как в начале концерта Мендельсона, и сотворение любви, как главная тема в первой части концерта Чайковского, и вот уже Танинс крик, неожиданно высокий, в си первой октавы, и его благодарный ответный стон на октаву ниже. Я слышала эти звуки, когда он подбирал их на перевезенном из Недогонежа пианино жены. Она закончила когда-то музыкальную школу, любила играть сама, а потом, в последние годы жизни, терпеливо, совсем тактом прирожденного педагога, учила его читать и наигрывать ноты, аккорды. Слышала, как подбирает, завидовала банальному инструменту, конвейерному дитяти, но и возносилась, сознавая, что на мне, уникальный, он сыграет только тогда, когда сочтет себя достойным. Он подбирал, матеря свою тугоухость, хотя такому слуху позавидовал бы сам Якоб Штайнер, а когда этот гениальный самоучка разбирал сложнейшие каденции, то они обжигали его своим нетерпеливым желанием быть сыгранным именно им. Говорю вам, его руки, обладающие вроде бы лишь одной необычностью, умением жонглировать тремя-четырьмя авторучками, нервируя тем очередного допрашиваемого пуштуна или сбивая с толку очередного вошедшего враждоносчика, его руки, которые он, шипя от боли, трет пемзой перед нашим еженочным тайным бдением, одарены сверхъестественной чуткостью. Говорю вам, этот служака, долго шедший по узкому коридору строжайшего долженствования, рожден был стать великим музыкантом, точно как и я, скрипка с уродливой дужкой, рождена была стать великой виолиной.